Я сердечно всех вас приветствую, дорогие собратья, пастыри, дорогие братья и сестры. Я вот ехал сюда на лекцию, мне написали тезисы какие-то, я их почитал, так листов на 8, на 10. Потом, думаю, не буду я вас утомлять всем тем, что вы и так без меня знаете. Поэтому историю катехумена как явление церковного я, наверное, опущу, а хотел бы поговорить с вами сегодня вот действительно о тех задачах, которые стоят перед Русской Православной Церковью. Под словом «Русская Православная Церковь» я имею в виду не административно-хозяйственное управление Московского Патриархата, а Русскую Православную Церковь как совокупность верующих в Господа Иисуса Христа, православно исповедующих свою веру людей. Время, в которое мы живем, оно не сложнее и не легче тех времен, которые были до нас. Ничем не отличается и наше отношение с Богом. Господь также любит нас, как любил наших предков. Господь также ждет от нас обращения, ждет покаяния, ждет нашего духовного возрождения. И в этом отношении ничего не поменялось. Может быть, поскольку мы живем в настоящее время, острота духовной свободы чувствуется больше, необходимость вот этой вот духовной свободы чувствуется больше. И, конечно, церковь для того, чтобы дать возможность человеку общаться с Богом, правильно, правильно общаться, человека научает вере. Вот слово «научает» – это, пожалуй, то ключевое слово, на котором мне хотелось бы остановиться. Поскольку катехизис – это научение вере. Как научить вере вообще можно человека? Если мы будем говорить о вере, то вера – это, конечно, дар Божий. Это великая милость Божия, когда Господь приходит в нашу жизнь, прикасается к нашему сердцу, просвещает нашу ум, душу, делает жизнь нашу целостной, придает ей смысл, значение, ценность. С приходом Бога в человеческую жизнь она изменяется, она становится другой. Нравится это кому-то или не нравится. Но единожды встретившись с Богом, человек никогда не будет таким же, каким он был до встречи. Об этом вы все прекрасно знаете, читали. Замечательно, замечательно. Трепетно и правильно говорит владыка митрополит Антоний Блум. Но как научить человека вере? Можно читать лекции, можно давать образование, можно печатать книги. Но человек будет грамотным, образованным и совершенно нерелигиозным. Научить человека вере можно через жизнь. Я это очень часто говорю и повторяю эти слова батюшкой отцом Иоанном Крестьянкиным сказанным, не мною. Он говорил, что жизни учит сама жизнь. Поэтому человек, который взыскует этого дара Божьего, он и жить должен определенным образом. Поэтому, когда задают вопрос о том, что же владыка отдел под вашим руководством делает для того, чтобы провести всеобщую поголовную катехизацию населения Российской Федерации, я говорю, что очень мало. Потому что для того, чтобы человек научился вере, для этого должны быть созданы необходимые условия в семье, в обществе, в школе, в церкви на приходе. Вот из этих составляющих и будет складываться научение человека вере. Вера мгновения, красивая, замечательная, на всю жизнь оставляющая след в человеческом сердце, встреча с Богом. Первая встреча. Я думаю, что любой человек и здесь, в зале сидящих, или тех христиан, которых мы встречаем, которые осмысленно подходят к вопросам своей веры, если мы спросим их, помните ли вы свою встречу с Богом, каждый вспомнит, потому что это незабываемо. Это незабываемо. А дальше идет научение. Научение вере невозможно без практики. Здесь все должно быть едино. И жизнь, и слово. Вот у меня здесь сидят сотрудники мои отдела религиозного образования, которые катехизацией занимаются. И занимаются, в частности, катехизическими курсами при отделе религиозного образования. У нас с ними идет такая, знаете, война. Они говорят, что вы хотите там курсы наши там что-то прикрыть, привинтить. Я говорю, нет, я не хочу привинтить их. Нет, я хочу, чтобы они давали результат. Вот прослушав курс лекций и получив диплом о том, что вы прослушали курс лекций, нельзя сказать, что человек жизни, этой вот церковной жизни, вере научился. И привожу простой пример, который мне очень нравится, может быть, многие из вас его слышали. Один из братьев обители, приняв постриг монашеский, ему было дано настоятелем послушание выучить псалтирь наизусть. Почему? Потому что брат был безграмотный, не умел читать. Ему был для этого дан помощник, человек грамоте, ученый. Он пришел к нему на первое занятие, и тот ему читает: «Блажен муж иже не иди на совет нечестивых». Монах перекрестился, встал, поклонился и пошел к дверям. Он говорит: «Брат, ты куда пошел? Мы же только начали». Он говорит: «Когда я исполню это в своей жизни, я приду к тебе за следующей строкой». Может, конечно, это и вот вызывает улыбку. Но слово наше не должно расходиться с нашим делом, с тем, что мы чувствуем, что мы переживаем. Просто изучение катехизиса, наверное, важно, но не менее, а может быть более, наверное, абсолютно в этом уверен, более важно церковная наша жизнь. Человеку вера дается, как я говорил, как дар. Откуда этот дар Божий будет? Куда он привьется? На какую почву он ляжет? Если человек безразличен к жизни, к окружающей, если он не задумывается о том, как он живет, если у него не сопереживает сердце, не болезнует душа о тех людях, которые рядом с ним, если он не хочет нести ответственность за тех людей, которые рядом с ним, почва-то невозделанная. Ведь сколько хочешь туда сей. А этому должны научить в семье. Этому должны научить родители. Этому должны учить бабушки и дедушки. Может быть, это люди, которые не знают основ веры. Но по нашему такому общему убеждению, хотя бы люди, которые способны жить порядочно, которые, по слову апостола, законное естеством творят, уж не как язычники, может быть, крещенные люди, но не наученные, но которые способны привить своим детям и внукам добро и доброделание. Не для тщеславия, не для похвалы, а потому что если они не будут, малых эти, если они не будут участвовать в доброделании, то они не должны чувствовать себя и людьми, в хорошем смысле этого слова. Второе, конечно, о чем мы говорим, это школа. Это то, где должны дать знания. И добрыми, хорошими, правильными примерами. И священная история, и история Отечества нашего, истории Церкви нашей. Укрепить в людях все то зачаточное, стремление к доброделанию, которое привито в семье. Это задача школы. Я здесь говорю о школе общеобразовательной и говорю здесь о школе воскресной, которой может быть более удобно это делать, нежели в школе образовательной, потому что есть служба Божия, есть воспитание во время богослужения. И, конечно, следующая ступень после школы и после, может быть, вузовского образования, которое человек получает, это, собственно, сама жизнь. Это постижение тех заповедей, того учения, которое человек приобрел за это время. Вот этот процесс воцерковления, он, конечно, очень большой. И свести его буквально к лекторию, к изучению катехизиса как предмета, было бы, на мой взгляд, неправильно. Вот как покаяние – это вся жизнь человека, это не момент. Потому что покаяние – это исправление своего жития. так и воцерковление, совершенствование – это тоже целый длительный процесс. К чему призван отдел? Отдел призван к тому, чтобы на всех этапах, вот, о которых я только что сказал, стараться способствовать воцерковлению людей. Не помню, кто-то из философов сказал, что наука без Бога есть великолепное зло. К сожалению, вот это великолепное зло мы сейчас иногда видим в тех случаях, когда человек обладает религиозными знаниями. И поверьте мне, что человек, знающий учение церкви, но не живущий в церкви, более страшен для церкви и для окружающего мира, нежели человек, который не обладает вообще никакими религиозными знаниями. Неверующий, церковно образованный человек – это страшная разрушительная сила в обществе. Потому что человек, знающий о Боге, знающий учение о церкви и о Боге, знания имеющий, но не живущий в контексте этого учения, отверженный от жизни, отторгнутый от этой жизни своей собственной волей – это циник, это страшно. Это страшно. Наша задача пастырей, паствы, катехизаторов, учащих и учащихся – сделать все для того, чтобы наше слово о вере, подкрепленное нашей жизнью, дошло и коснулось сердца того человека, которому наше слово и наше деяние обращено. Вот это самое важное. А здесь какие рецепты есть? Любить надо тех, кому ты обращаешь свое слово. Любить надо то, о чем и о ком ты говоришь. Это, собственно, должна быть вся наша жизнь. Бывают такие минуты, когда я иногда думаю. И вот я задумался, сидя в кабинете своем, думаю, вот я председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Вот сижу я в этом кабинете, куча бумаг, трактаты, вот такие, по катехизации, как надо проводить эту катехизацию. Если сказать, что они очень отличаются от постановлений пленумов партийных, ну, не очень, так, в формулировках в некоторых. И вспоминаю своего замечательного батюшку, духовного наставника, своего руководителя, отца Иоанна Крестьянкина. И думаю, ведь у батюшки же этого не было, ни документов этих, ни пособий, ни рекомендаций, ничего. Неужели он меньше сделал, как катехизатор в Русской Православной Церкви? Вы никогда не задумывались над этим вопросом? Больше сделал. Почему? Да потому что он жил Церковью, он жил Богом, он любил народ Божий, и эту любовь нес к людям. И единожды встретившись с этим человеком, получив от него благословение или пару слов на ходу, человек никогда этого не забывал. Потому что любовь не может быть безответной. Она трогает сердце человека, она зацепает там что-то, понимаете? И человек отвечает на это. Или если он не ответил, то он запомнил это. И будет такой случай в жизни, когда человек вспомнит это и ответит. Поэтому, конечно, ну, в силу определенных обстоятельств жизненных, мы, конечно, вынуждены заниматься и должны заниматься тем, что готовить и пособия, и какие-то рекомендации писать, и все. Но за всем этим, друзья мои, должна стоять наша любовь. Наша любовь к людям, к церкви, к Богу, к Отечеству своему. Если мы не будем иметь этой любви, то никакая наша катехизация никому не нужна будет и останется бесславной и бесследно исчезнувшим временем в нашей жизни. Это вот как бы рассуждение о том, с чего начинать. Ну, а то, чем занимается отдел. Само название – отдел религиозного образования. Отдел призван курировать вопросы религиозного образования на всех уровнях. То есть это дошкольное образование, школьное образование, теологическое в вузах образование. Это составление и апробация и приведение к единому какому-то знаменателю всех программ обучающих. Потому что в настоящее время сложилась очень непростая обстановка в образовательном процессе. Вы знаете, что С того момента, когда церковь получила возможность говорить открыто, исповедовать свою веру, учить вере, начались процессы роста, по образовательному росту религиозного, по лицу всей Русской Православной Церкви. Это были такие очаги, отдельно взятые. Из этих очагов вырастали педагогические, ну, скажем так, крупно педагогические религиозные школы, которые создавали свои учебные пособия и в своих регионах добивались того, на личном уровне, того, что могли преподавать в факультативах или в сетке регионального компонента, могли преподавать в общеобразовательных школах. Создавались гимназии, создавались детские сады православные, которые учреждали епархии или приходы Русской Православной Церкви. И когда сейчас в средствах массовой информации бывает так, говорят о том, что ну а что Русская Православная Церковь может дать? У нее ничего нет после разрушительного революционного периода, ничего не осталось, они не способны ни создать ничего, ни преподать ничего. Это неправда, это неправда. Но нельзя сказать о том, что есть целостный подход к преподаванию религии в православных учебных заведениях и основ православной культуры в общеобразовательных школах. Вы знаете, что 21 июля президент Российской Федерации встречался с лидерами традиционных религиозных организаций. Святейший Патриарх встречался тогда тоже с Дмитрием Анатольевичем. И была высказана поддержка обращения религиозных лидеров президенту о необходимости преподавания основ православной культуры, исламской, буддийской, традиционных религий для России в школах. Как всегда бывает у нас, заявление было сделано, тут же полетели соответствующие директивы. И оказалось, что сроки, которые поставлены, в том числе и перед религиозным сообществом, самые неудовлетворительные по времени. Вот представьте себе, что в середине летних каникул и отпусков была поставлена задача на следующий год, в 2010 году, в марте месяце, педагогам войти в 18, ну сейчас в 19 регионах, в школы и начать преподавание. Чтобы вы поняли сложность задачи, значит, эксперимент, который проводится по предложению президента Российской Федерации, это преподавание в двух четвертях. В последней четверти четвертого класса основ православной культуры, подчеркиваю, наряду с другими религиозными конфессиями, и в первой четверти пятого класса. Четвертый класс – это начальная школа, а пятый класс – это средняя школа. Поэтому методические подходы к этому курсу, или к этому предмету, правильнее сказать, должны быть разные. Нужно создать методическую базу, нужно написать учебное пособие, нужно провести мониторинг в этих регионах, кто и где, и сколько, и чего будет изучать. Нужно подготовить педагогов, нужно подготовить директоров школ и руководителей департаментов образования в этих регионах. Нужно в конечном итоге, и это может быть самое главное, потому что отсюда будет принято решение, нужно рассказать родителям, что и как будет изучаться. Ну и, конечно, это все нужно издать. Вот такая задача стоит. Плюс все нормативные документы, которые предлагает Министерство образования и науки, касаются этого эксперимента, поскольку это государственная, светская, общеобразовательная школа. И вот сейчас все наше православное педагогическое сообщество, засучив рукава, не покладая рук и живота своего, трудится над созданием этого учебного пособия, которое 15 декабря должно быть сдано в печать. С тем учетом, чтобы к середине января оно было напечатано, затем 2 месяца, а это где-то 70 часов, краткосрочная подготовка педагогов, и 1 марта все должны войти в классы. Как хотите, такую задачу решайте. Но, слава Богу, Господь помогает, и Святейший Патриарх при всей своей, конечно, неимоверной занятости огромное внимание уделяет проведению этого эксперимента. Конечно, курс не закона Божия. Это курс православной культуры. Но в этом курсе дети должны будут впервые, может быть, в своей жизни познакомиться с такими понятиями, как Бог, душа, добро, зло, добродетель, грех. Это религиозные понятия. И, конечно, говорить об этом детям может и должен тот человек, который сам в этом разбирается, знает, что это такое, но и в конечном итоге любит тот предмет, который он будет преподавать. И вот это огромная задача для церкви. Во взаимосвязи с департаментами образования, епархиальных архиереев и отделов религиозного образования, наладить этот контакт таким образом, чтобы преподаватели вошли в классы, зная, что они будут преподавать, и с сердцем, расположенным к этому предмету. На сегодняшний момент такая подготовка этого учебного пособия уже проведена. 16 ноября будет заседание редакционной коллегии в отделе, в который вошли очень уважаемые, почетные люди, которые должны будут уже подготовленный материал, то есть само учебное пособие и методические разработки просмотреть, проштудировать, высказать свои замечания с тем учетом, чтобы в декабре месяце мы представили это уже на заседании редакционного совета, который возглавит Святейший Патриарх. И это учебное пособие не как авторский труд, а как труд коллектива авторов был представлен Министерству образования от лица Русской Православной Церкви. Огромная работа. Замечательно, что Министерство образования при всей сложности своего функционирования открыто к Русской Православной Церкви. Мы вошли в совет по стандартам образовательным, которым очень плодотворно, на мой взгляд, поработали. Мы вошли в комиссию, в рабочую группу по разработке этой предметной области или предмета по религиозным дисциплинам в общеобразовательной школе. То есть вот этот процесс взаимной такой вот работы, он идет. Непростой процесс, но он все-таки проходит. Это то, что касается религиозного образования в светской школе. Что касается религиозного образования в православных гимназиях и школах. Очень непростой вопрос. Потому что, к сожалению, до сих пор православные школы и гимназии, даже имеющие государственную аккредитацию, не в полном объеме финансируются, не так, как другие общеобразовательные школы. Есть так называемое подушное финансирование, то есть на количество учащихся деньги выделяются, а ремонты, приобретение пособий и все остальное – это за счет тех, кто в этой школе обучается. Эту ситуацию надо ломать, и потом, конечно, все школы и гимназии, по большому счету, в Российской Федерации, в России, разобщены. Поэтому очень надеемся на то, что на грядущих международных рождественских образовательных чтениях, обсуждая эти вопросы, на отдельной секции вопросы православного образования, мы найдем ответ на многие-многие вопросы, и выходом из этой ситуации, как первая ступень, будет создание ассоциации православных школ России в непосредственном взаимодействии с отделом религиозного образования. Это даст нам возможность сверить программы, это даст нам возможность объединить свои усилия в юридической области, чтобы добиться того, что по праву должно быть отдано школам. И, конечно, даст нам возможность контроля за тем, что в этих школах происходит. Потому что до сих пор контроль педагогический очень и очень, ну, я не скажу слабый, но оставлял бы желать лучшего. Это то, что касается православных образовательных учреждений. Теперь вопросы воскресных школ. Тоже очень важные вопросы. И здесь тоже нужно понимать, что в настоящее время воскресные школы по-разному подходят к обучению. В основном это дети младшего школьного возраста или дошкольники. В то время как, когда молодежь возрастает, юноши и девушки ускользают из воскресных школ. Почему? Не потому, что там неинтересно, а потому, что уже вот эта категория людей, она другими задачами должна заниматься. Поэтому вот разработка материалов, пособий методических, обучение людей, преподавателей для воскресных школ – это тоже очень важная большая задача церкви. И, конечно, воскресная школа – это, не знаю, может быть, неправильно, грубо я скажу, но это такой воскресный клуб по интересам духовенства и их матушек для детей. Все, конечно, говорят об изучении закона Божия. Замечательно. Но вот если матушка поет и умеет музицировать, да, школа вся будет поющей. А если матушка балерина, то наряду с изучением закона Божия школа будет танцующей. В монастырях тоже есть. Вот предметом, кстати, таких вот исканий стало недавнее разбирательство, как вы знаете, в одной из ближайших епархий. Это, кстати, тоже слово надо об этом сказать. Хорошее дело. Берут воспитывать детей. Замечательно. Помогать надо. Я не был во Владимирской епархии, поэтому мне, наверное, так и права не дано сказать. Но вот из того, что я видел, я могу сказать. Я видел видеосюжет в новостных программах, когда показали этих девочек. Совершенно замечательные детские личики, хорошие девчушки стоят. 5, 6, 7, 8, 9 лет, да? Замотанные в черные тряпки. Вот так вот все завязано. Все вот такие, все правильные. А что будет дальше? Это вот они сейчас такие. А когда им 15 станет? 16? И они начнут своим воспитателям задавать другие вопросы. Да их еще настригут лет в 16, молодых послушниц. А они потом из монастыря драпать начнут. Неправильный подход. Не надо одевать их в черные тряпки. Им надо привить любовь к Церкви Божией, к тем людям, которые о них заботятся и воспитывают. Нам не надо зомбировать их на, нехорошее слово, но может быть правильное, не надо их настраивать на монастырский лад, не надо их настраивать на то, что они должны быть монахинями. Если они будут монахинями, слава Богу, перекреститься надо. Если человек уходит в мир, выходит замуж, пусть живет своей семьей, но пусть он всегда будет помнить ту семью, в которой он был воспитан, и это семья монастырская. Вот это очень важно. Это очень важно. Поэтому, конечно, говоря о образовании и воспитании, мы должны здесь уделять этому очень серьезное внимание. Вопросы катехизации, с которой я, собственно, начал, тоже очень непростой вопрос для церкви. Мы все желаем, чтобы народ Божий знал о церкви и о вере много. И вот какая петрушка получается. В одной епархии очень уважаемый преосвященный владыка проводит съезд епархиального духовенства по вопросам катехизации. Я не знаю, ну за 200 с лишним приходов в епархии. Значит, человек 300 духовенства должно быть, в принципе, так вот. Где-то, учитывая соборы, монастыри, там, человек 300. Проходит съезд. Из этого количества духовенства, я не помню, 12 или 15 человек из священнослужителей приезжает на этот съезд. А остальные где? И вот когда начинаешь разбираться, что же все-таки происходит на уровне прихода с катехизацией, то становится страшно от того, что первым камнем преткновения на пути катехизации часто, я не подчеркиваю всегда и в большинстве, но говорю часто, является наше духовенство. А зачем? Да ну, будем эти огласительные беседы проводить, да ну, 300 лет это все. Крестились он и всю жизнь посвящали Богу. И служили. Чего мы будем учить? Ведь зачем это надо? Да они не пойдут, нас не будут слушать. Знакомо все. Все до боли знакомо. И здесь, я думаю, что, конечно, наряду с желанием духовенства должна быть и воля епархиального начальства и Священного Синода Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха. Крестить людей. Венчать нельзя без оглашения. Это оглашение обязательно должно быть. Другое дело, будет ли это 3 встречи, 4, ну, 12, не знаю, наверное, тяжеловато. Но какой-то вот, я не могу сказать, минимум, оптимум должен обязательно присутствовать. Я недавно был в одной семинарии, для меня это было очень интересно. Пригласил меня ректор послушать отчет студентов, семинаристов о социальной работе семинаристов. И вот перечисляется детский дом, дом престарелых, интернат, тюрьма, воинская часть, спецприемник-распределитель для людей без определенного места жительства, обездоленные старики и старухи наши. И вот ребята-семинаристы рассказывают, где они были, и что они делали, как помогали. И вы знаете, ни в одном из этих выступлений не было произнесено слово «катехизация». Не было произнесено ни одного слова «мы обучали их вере». Нет, это было служение церкви, сопряженное с проповедью. Вот это само служение и было катехизацией. Потому что люди, глядя на то, что к ним пришел человек, который никогда не должен был бы прийти к ним, и оказывает им помощь, говорили, а что заставляет тебя это сделать? Для чего ты пришел? Почему ты пришел? И в конечном итоге разговор был о Боге. Вот, может быть, это и есть настоящая катехизация. Опять касаясь вопроса грядущих рождественских образовательных чтений, впервые, это 18-е чтение, впервые, как одно из направлений на этих чтениях, будет направление катехизации. Это очень важное направление в деятельности, в развитии, в служении нашей Русской Православной Церкви. Говоря и собратьям своей, и вам говорю это, что, конечно, самое главное, занимаясь всеми этими важнейшими, животрепещущими, необходимыми, требующими разрешения вопросами нашей современной церковной жизни, мы должны не упускать из вида свое первое служение, служение у престола Божия, пастыря, свое молитвенное предстояние, церковное и келейное. Без этого все наши усилия будут ничтожно малы. И многим священникам, которые спрашивают, ну вот мы не семи пядей во лбу, владыка, а что же нам делать? Я им говорю, братья, а вы когда идете проповедовать куда-то, вы не парите от себятины никогда. А вы помните о том, что вас послал Господь. Вот от Его имени и данную вам благодатью вы вещаете народу Божию. И если это вы будете говорить не от своего вот этого вот дела, чтобы показаться умным и красивым, а вот отсюда, потому что туда говорит Господь, успех вашего дела обеспечен. Ну вот такой краткий мой спич. Спасибо. Спасибо, владыка. Уже поступило много вопросов. Начну я с того, что непосредственно связано с вашим служением. Ваше Преосвященство, в ходе эксперимента по преподаванию основ религиозной культуры в государственных школах выясняется, что в выбранных регионах чуть ли не больше половины родителей учащихся готовы предпочесть для своих детей курс основ светской этики, а не основу православной культуры или что-то еще. Как вы относитесь к этому явлению? Какие выводы здесь могут для себя сделать представители православной церкви? С уважением, Даниил, Московский университет. Ну, здесь нужно еще уточнить, конечно, эту статистику, откуда такие... Вы знаете, когда говорят о тех регионах, в которых будет проводиться эксперимент, то это регионы, выбранные не случайно Министерством образования, это так называемые нулевые регионы. Что значит нулевые регионы? В большинстве своем, подчеркну, нулевые регионы. Это то есть те области, в которых не преподавались основы религиозной культуры. Во многих, например, в Белгородской, Екатеринбургской, Курской. Это преподавание очень хорошо, широко поставлено. Для того, чтобы посмотреть, как будет внедряться, проводиться этот эксперимент в школе, они захотели, вот так сказать, с чистого листа это все взять. Это первое. Но взяты области, в которых православие не является... где население не является православным в подавляющем большинстве своем. Вот, например, Калмыцкая епархия у владыки Зосимы 140 человек выбрала изучение основ православия, а 240 буддизм. Ну, буддийский регион. Нечего этого бояться. Мы не должны никому ничего навязывать. Мы должны предоставить людям свободу выбора. Это первое. И от того, как мы будем это преподавать, будет зависеть, на следующий год возьмут ли этот курс или нет. Это второе. Но, конечно, мы должны очень четко отслеживать то, что происходит. И мы будем это делать, и делаем. когда главы образовательных учреждений на местах ненавязчиво склоняют людей не изучать основы религиозных культур. Не думаю, что это делается со злым умыслом. Это делается от нашего такого головотяпства. Ну, представьте себе, вот общеобразовательная школа, а вам говорят, у вас кто там, вот православные есть, хорошо, мусульмане есть, есть, иудеи есть, есть, но буддистов нет. Ну, еще хотят светскую этику, да, и немножко там вот традиционные религии все вместе, это религиоведческий такой курс. И вот директор школы думает, что надо 5 педагогов подготовить. Ну, я говорю, ну, а кого-то нет, буддистов, например, а так 6. И вот он так сядет вечером и подумает, скажет, а оно мне надо все это? На следующий день говорит, слушайте, коллеги, давайте соберем общешкольное родительское собрание. И выступает, говорит, вот есть предложение стороны президента и министерства, эксперимент будет проведен. Ну, вы же хотите, чтобы ваши дети были современными? Ну, да, хотим. Вы хотите, чтобы они были грамотными? Да, хотим. Вы хотите, чтобы они были интегрированы в европейское сообщество? Да, хотим. Ну, так изучайте светскую этику, им это понадобится. Чего они религиозную культуру потом почитают? Говорят, да, замечательно, все будут изучать. Ну, вот и всем классам, и всех и погнали туда. Один педагог, замечательно. Вот отсюда и многое идет. Вот этого тоже надо не допускать. То, что происходит, надо учитывать эти результаты. И, конечно, надо стараться смотреть, чтобы и родители, и дети по своей религиозной принадлежности выбирали именно то, что необходимо. Например, я считаю, что совершенно правильная позиция Министерства образования. И здесь мы идем единым фронтом. Не совсем, правда, министерством, но с отдельными его достойными и власть имущими представителями. Когда говорим, что не надо путать Божий дар и яичницу. Если дети хотят изучать этику и другие религии, замечательно. Но давайте все-таки поступим так, как поступают, ну, например, подход такой по преподаванию литературы. Сначала изучается русская литература, потом литература тех народов, которые рядом с нами, потом зарубежная литература и мировая литература. Вот это правильно. Такой же подход должен быть и к изучению религии. Мы сначала изучаем свою, затем готовы изучать то, что рядом с нами, потому что ценя свое, нельзя не знать ничего о тех, кто рядом с тобой живет. Как на лестничной площадке часто бывают трое соседей, и друг о друге вообще ничего не знают. Совсем не значит, что все надо знать. Или активно участвовать в семейной жизни соседей. Но знать и уважительно к ним относиться надо. И затем уже все остальное. Поэтому, конечно, будем вот, смотреть за этим и пытаться регулировать. Спасибо. Вот продолжение темы. Я совмещу два вопроса. Будут ли священники преподавать в общеобразовательных школах? И вторая записка. Кто будет преподавать основу православной культуры в школах? И кто автор того учебника, того учебного пособия, о котором вы сказали? Значит, вопрос первый. Будут ли священники преподавать? Если у священника есть специальное педагогическое образование, он может преподавать в школе. Запрета на профессию в Российской Федерации нет. Если у священника нет специального образования, ему можно порекомендовать таковое получить. Например, заочно обучаясь в педагогическом институте. Но преподавать детям должен специалист дипломированный. Кто будет преподавать в школах? Вероятнее всего, что это будут педагоги, преподавательская деятельность которых близка к основам религиозной культуры. Это литераторы, историки, преподаватели общественных дисциплин. Вот они будут вести. Ну, а наша задача, конечно, посмотреть, чтобы тот курс, во-первых, который будет читаться, мы настаиваем на этом, что курс повышения квалификации педагогов по той или иной религиозной дисциплине должен читать, конечно, представитель той или иной религиозной конфессии, обладающий этими знаниями. Регламентироваться это может быть документами определенными, которые уже как бы подобраны и наработаны, поэтому здесь ничего страшного нет. Второй вопрос. Второй вопрос, кто автор учебника? И кто автор учебника? Есть несколько подходов, было сформулировано несколько подходов. Первый подход чисто культурологический. Другой в наших регионах, он используется в большинстве. Не буду называть в каких. Другой подход, более такой этический, как бы этика, обращенная к христианству. Это вот истоки, если вы знаете. Существует и еще один подход, который, что называется, борьба за душу ребенка. Вот очень правильный подход. Очень правильный подход. Когда разговор идет, обращение педагога к уму и к сердцу ребенка. Вот этот подход наиболее правильный. Святейший Патриарх благословил начать эту работу над написанием этого учебника известного достаточно в России человека, отца протодиакона Андрея Кураева. При всех моих симпатиях к отцу Андрею Кураеву, как к публицисту, полемисту, апологету, могу сказать, что отец Андрей Кураев не обладает знаниями педагогическими, которые бы позволили ему написать правильный методически оформленный материал. Поэтому была создана предредакционная группа, в которую вошли и авторы уже существующих пособий, педагоги и методисты, которые попытались уложить идеи, высказанные отцом Андреем Кураевым, в то прохрустово ложе, которое предложено нормативными документами Министерства образования Российской Федерации и теми требованиями по согласованности предметов для 4 и 5 классов. Вот получился такой как бы авторский коллектив достаточно большой. К этому авторскому коллективу еще примажется редакционная коллегия и редакционный совет. Пришьем лампасы. Еще нужно ревизионную потом. Ревизионную, да, потом будет уже там все. Мы копейки не получаем за это дело. Вот могу сказать, что комиссия ревизионная будет разочарована. За все вот это дело огромное, которое делают высококвалифицированные педагоги, умы, ни одной копейки от государства не положено. И когда мне на первом заседании нашей комиссии в отделе сказали, надо добиваться финансирования, я сказал, закройте рот и никогда не открывайте. Мы сейчас делаем дело церкви. Все свои амбиции, все свои авторские права, все положите себе в карман. Мы все работаем безлико для Русской Православной Церкви. Потому что если мы сейчас просадим это все, Бог нам этого не простит. Успокоились все. И с этим делом, и со всем остальным. Хотя, конечно, это серьезнейшая работа, которая должна оплачиваться. То есть предредакционная коллегия, есть редакционная коллегия, есть редакционный совет, и есть, конечно, курация отдела религиозного образования и катехизации. Меня совершенно недавно об этом спросили, кто автор учебника. Я сказал, что один человек, единственный человек, имеет право поставить свою подпись как автор этого учебника. Потому что это была его идея, его курация, его видение, его труды вложены сюда. Это человек Святейший Патриарх. Он имеет право поставить один подпись под этим учебником. Все остальные нет, только в совокупности. Спасибо. Вот вопросы смежные, но тоже касаются катехизации, уже на несколько иную тему. Касаются они богослужения. Тоже я два вопроса совмещу. Почему нельзя вашему отделу посодействовать улучшению качества службы, хотя бы литургии? Не надо язык менять, но сделать понятную, чтобы молитвы были понятны и слышны, чтобы важнейшие вещи, евхаристический канон, Евангелие апостол стали для всех стоящих очевидны и слышны, и люди бы не простаивали, а все вместе служили. И второй вопрос. Владыка, как вы относитесь к гласному чтению священникам литургии так называемых тайных молитв? Улучшение качества службы, я думаю, что это не столько задача отдела религиозного образования и катехизации, сколько задача правящего архиерея и, конечно, духовных семинарий, как они готовят студентов своих, будущих пастырей, к литургической жизни. Поэтому я думаю, что здесь не надо на наши плечи это перекладывать, это задача каждого архиерея. Он знает, кто как служит и кто где должен служить, и работа здесь, конечно, должна вестись. Не надо язык менять, но сделать понятным. Правильно, я с вами тоже абсолютно согласен. Вы знаете, я был свидетелем и неоднократно, а многократно, когда человек читал по-русски, например, апостол. Есть такая традиция, апостольские чтения читать по-русски. Он приходил в алтарь ко мне на горнее место под благословение и спрашивал, сможешь рассказать, о чем ты сейчас прочел? По-русски и сам читал. Вот вам один ответ. Есть ответ другой, когда читает человек по-церковно-славянски и так читает, что каждое слово понятно. И не только понятно на слух, сердцем понятно. Это зависит от того, где этот человек во время службы находится. Молится ли он сам или он, ну простите меня, актерствует в некоторых случаях. Поэтому здесь надо смотреть не на то, на каком языке совершается, а то, как это совершается, благоговейно ли это совершается. Если мы говорим о том, что перевести богослужение на русский язык, часто это задают. Я категорически против этого. Категорически против. Почему? Потому что невозможно сделать за некоторое время то, что сделано, например, за 2000 лет в церкви. Ну, кто нам переведет сейчас на русский язык, такой достаточно примитивный по сравнению с церковнославянским, песнопение, написанное там Косьмой Моумским или Иоанном Дамаскиным? Для того, чтобы это было понятно, всем известно такое песнопение Великого Поста «Покаяние от верзями двери». Я говорю, ну вот переведите мне, чтобы это было музыкально и не стыдно для слуха. «О колях душу мою грехми». «О колях душу мою грехми». Понимаете, да, о чем разговор, нет? «О колях» от слова «кал», нечистота. Ну так, чтобы это так вот как «о колях», так с запашком таким. Вот как вы переведете? Вот и все. Измазал, испачкал. Ну как? Ну переведите. Вот умники, умницы, давайте. Нет. В других случаях, я думаю, что совершенно вполне естественно было бы пойти по пути замены некоторых слов церковнославянского языка, как это уже и делалось в церкви неоднократно. Ну, например, в акафистах, которые мы встречаем дореволюционных, акафистах Божией Матери, оставишь Ирода бледива. Вот само слово «бледива», «болтливо», оно как-то в нашем вот современном лексиконе очень так... Ну, не же организировано, а вульгаризировано больше, да? Хотя слово «болтливо» пустословище. Совершенно естественно было его заменить «буесловище» или «пустословище» Ирода. Или, например, диакона все время язык ломают себе на чтение Евангелия на празднике Богоматери. «Блаженно чревоносившая тя, и сосцы я же и сиссал». Вот «я же и сиссал», буквально если перевести, «которые ты сосал», то есть «блаженно чрево носившее тебя», и «сосцы» переведите, «питавшие тебя». И красиво, и музыкально. То же самое с животом. Ну вот я с животом буду читать, и весь живот наш Христу Богу предадим. Там придет неофит, посмотрит, скажет, ему есть чего предать, а мне пока нечего. И потом, это не везде надо, это не везде надо. Есть сложившиеся приходы в обителях, где совершенно не требуется это. Есть приходы, которые вновь открываются, куда приходят молодые люди, для которых это важно и нужно. Более такой русифицированный подход. Но вот менять всю практику церковнославянского языка на русский, я считаю, что это совершенно неправильно. Славянский язык, он музыкальный язык, он чистый язык, он язык разговора с Богом, он очень объемный. Одно слово церковнославянского языка глубочайший смысл в себе несет. Мы не понимаем. Я говорю, ну, Господи, помилуй, вы понимаете? Понимаю. Вот для вас сейчас и больше и не надо ничего. Вот, Господи, помилуй, понимаете? И слава Богу. А завтра вы уже поймете, подай, Господи, а послезавтра еще что-то. Нужно привыкать ухом, понимаете? Нельзя, вот этот путь русификации, я, может быть, так долго говорю, но хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Это путь не восхождения в церковь, а снисхождения церкви. Это путь протестантизма, он неправильный. Мы можем посмотреть, что это дало на Западе, и вы это все увидите. Когда церковь опустилась до людей, вот им будет понятно. Ну и хорошо, они там вот собачий, кошечек, епископалы приведут причастить. Хорошие животные, что не причастить-то? Ну жалко, людям понятно будет, понимаете? Нельзя идти по этому пути, это неправильный путь. Что касается евхаристических молитв, тайносовершительных. То есть есть молитвы тайносовершительные, а есть молитвы, которые в литургическом чине читались, чтобы верующие их слышали. Это молитвы контекста песнопений, понимаете? Одно без другого невозможно. Если вы почитаете чин литургии, то увидите, что молитвы, сопровождаемые песнопением, песнопение как бы часть этой молитвы. И здесь очень важен, как и вообще в жизни, важен такт. Важен такт. Тактично относиться к тому, что ты делаешь. И кто тебя слушает, кто рядом с тобой. Я видел примеры совершенно замечательные. Хор орет, а батюшка пытается его перекричать. Вот это то, о чем пишет наш типикон. Бесчинные вопли, вот-вот. И, конечно, это никакой литургии не имеет никакого отношения. И регент, и священник должны понимать, что они делают. И делают они единое дело. Единое дело. Однажды в своей жизни я повернулся к регенту и сказал, перестань мешать мне молиться. Перестань. Она недоуменно посмотрела на меня. Говорю, не мешай. Потому что Дух должен быть един. И в богослужении, особенно в литургии, важна не музыкальная форма, а слово. Оно является смыслом богослужения. Музыка способствует усвоению этого слова. Но если за музыкой мы не понимаем слова, то это становится жутко. Это неправильно. Вот воспитание культуры здесь в богослужении, ну так должно быть. Все равно до всех не дарешься. Ну, ори в микрофон молитвы, все равно тебя галерка не услышит. И не поймут, что он там читает, Господи помилуй. Скажет, мешает молиться, бабушке и скажет. Чего поп молиться мешает? Читает молитвы вслух. Есть привычка. А вот объяснять, что происходит. Чтобы человек, когда поется, отложим попечение житейское, не шел к канону и откладывал там пачку печенья. Потому что так понимают, понимаете? Отложим попечение. Вот она идет, пачку печенья кладет. Вот достучаться, чтобы человек понял, где он стоит и что совершается. Я вот веду борьбу со своими прихожанами всегда, уже в течение 20 лет. Говорю, ну как вы можете прийти на службу, на литургию опоздать? Ну как? Вы же не придете к премьер-министру с опозданием. Это же неприлично опоздать на прием, который высокое лицо дает. А здесь-то сам Бог нас ждет на своей трапезе. Так это как бежать-то надо? Пораньше. Да приготовиться, да костюмчик-то подобный одеть. Мы же на высочайший прием идем. Царь царствующих и Господь господствующих преподает нам себя в этой трапезе. Кто из нас напоминает это перед службой себе? И пастыри, и миряне. А надо. Вот тогда пришли и встали. И стоим, и все там. Не в очереди стоим, батюшки, грехи сдавать. Согрешил делом, телом, помышлением. Кому это надо? Он стоит только и думает о том, что он говорит, то, что Бог ради него умирает. Нет. Это там вот алтарный театр. А вот я грехи иду сдавать, понимаешь? Как бы вот Марья Петровна впереди меня не прошла. Отношение воспитать. Вот если мы воспитаем это отношение, это прямая задача катехизаторов. Если мы воспитаем это отношение в себе прежде всего. Алтарь это не то место, которое отгорожено алтарной перегородкой от народа. Потому что можно посидеть, поболтать, попить, еще куда-то сходить. Нет. Ты стоишь у престола, ты предстоятель. Ты один за всех тех, кто за тобой стоит. И о всем мире. О как! Вот тогда это литургия. Тогда это молитва. Для каждого из нас. Для каждого мы все совершаем. Мы царское священство, народ Божий. Поэтому от языка мало что зависит. Отсюда больше. Владыка, ну я уже после такого яркого ответа и блистательных слов уже не буду... Задавать вам другие вопросы. Времечко подошло. Вот, батюшка напоминает нам о том, что время скоротечно. Понимаете? Время скоротечно. Спешите творить добро и делиться щедростью своего любящего сердца со всеми другими. Это и есть самая замечательная катехизация. Спасибо. Поблагодарим Владыку Меркурия.